Глава 7. Официально заявляю, система – самое подлое, что есть на свете. Мои самые нежеланные мысли оправдались. Сканирование. Объект – Белкус. Уровень – 15. Класс не определено. Ну вот и как это можно назвать? Взяли и опошлили самое дорогое, почти священное. Вместо милой и пушистой белочки из тумана с западной дороги вышло настоящее чудовище, размерами как граф Ктухус, а по виду и того хуже. Бурая спутанная шерсть, хвост длиною не меньше 10 метров, мускулистые конечности, светящиеся желтым дикие глаза, покрытые отвратительным рыжим налетом огромные клыки и когти. В общем, самый настоящий монстр. Лишь в общих чертах напоминающий обыкновенную белку. Когда он шагал вперед, по земле расходилась вибрация. Когда он смотрел на нас, мои люди нервничали. «Босс!» — прошептал Андрей, схватившись за пистолет и так, словно это его последняя надежда на спасение. «Это... белка?» — удивленно спросила Алена. «Похоже на то», — протараторил Кирилл и протер, не веря увиденному, очки. «Хорошо, что она всего лишь одна», — произнес Сергей и был абсолютно прав. «То, что монстр только один, — большая удача. Ибо команда за все прошедшие этапы изрядно вымоталась. И метаться по локации, убивая множество монстров, стало бы затруднительно». «Интересно, на что она способна?» — задумчиво произнес Петрович и повесил на Белкуса охотничью метку в виде большой красной стрелки, которая должна повысить наносимый нами урон. «Ну что, какую тактику изберем?» — поинтересовалась Лера, не сводя глаз с медленно, но верно приближающегося чудовища. «Думаю, ничего нового выдумывать не нужно», — начал Сергей. «Стоим здесь и сначала по максимуму атакуем с расстояния. Когда монстр приблизится, то Петя, как танк, возьмет весь урон на себя, а мы продолжим добивать. Оксана лечить, все просто». «Тогда вперед?» — как-то неуверенно произнес Андрей. «Зодиак. Так и поступим?» Сергей повернулся ко мне. «Зодиак?» Я хоть отдаленно и слышал эти слова, но никак не реагировал. Все еще находился в недоумении от фантазии системы. Хотелось сделать что-то такое, чтобы отомстить ей. Но единственное, что в этой ситуации можно сотворить, как можно быстрее разобраться с боссом. Возможно, быстрее, чем хоть кто-то предполагал. «Ты в порядке?» На плечо мне легла тяжелая Петина рука. «Зодиак, ты устал?» — спросил Сергей. «Отдохни, мы и сами справимся». «Чего завис?» — буркнула Алена. «Оставайтесь здесь». Убираю с себя руку здоровяка и медленно шагаю навстречу Белкусу. «Что ты задумал?» — слышится со спины. «Хочу кое-что проверить. Задумка, может, и диковатая, но буду чувствовать себя неуютно, если не попробую. Оставайтесь здесь и не атакуйте монстра, пока не скажу». «В смысле?» «Но...» «Есть вариант уничтожить босса буквально за считанные секунды, не напрягая всех остальных. Не уверен, правда, что сработает, но свой ход я сделать просто обязан». «Ну, приступим». Пройдя 10 метров, зачерпываю сбоку от дороги горстку земли вместе с травой. В другую руку призываю 7 ктухусов. Активирую невидимость и групповой бонус увеличения скорости. Белкус, потеряв меня из виду, начинает удивленно крутить головой. Издает громкий, оглушающий звук, похожий на высокочастотный писк. «Да, все именно так. Я хочу попытаться забросить семя прямо в рот Белкуса. И если это сработает, есть шанс, что система не предусмотрела такой вариант использования семени в рейдах, то буйное дерево начнет расти прямо в желудке монстра и в конечном счете убьет его, разорвав изнутри». Подбежав к монстру чуть ближе, использую телепортацию. Оказавшись за спиной и получив бонус скорости, запрыгиваю сначала на огромное плечо, а потом на голову. Из-за невидимости и небольшого веса Белкус ничего не замечает. Он увлекся моими людьми и сейчас шел прямо на них. Пищал монстр, с каждой секунды ускоряясь. «Не пищи!» — говорю я, и получше оттолкнувшись от головы, прыгаю вперед. Разворачиваюсь прямо в воздухе и бросаю в приоткрытый рот сначала горстку земли, а следом за ней семя. Вероятность промазать довольно мала, Причиной тому моя крайняя сосредоточенность и огромное желание достигнуть успеха, а также огромный рот Белкуса. Все выходит как надо, и стоит адской смеси залететь в рот монстра, я телепортируюсь к нему за спину, чтобы не пострадать при падении, и отбегаю в сторону. Белкус останавливается. Останавливается метрах в 15 от центра перекрестка, где сейчас стоят Сергей и остальные. Возвращаюсь к ним, двигаясь спиной и наблюдая за монстром. «Что он сделал?» — удивленно спрашивает Андрей. «Остановился? Чешет затылок Петя. Может, зодиак новую способность испробовал?» «Все равно готовьтесь. Сергей призывает дробовики. Мало ли что. Самый предусмотрительный из команды». «Верно», — кивнул Петрович. «Я уже успел вернуться к своим и снять невидимость, а Белкус все так же стоит на месте. Тупым взглядом уставился вниз и еле заметно трясет хвостом. Губы подрагивают». «О, зодиак!» — заметив меня, произносит Андрей. «Что происходит с этим монстром?» «Следите». Хищно улыбаюсь. «Кажется, сейчас будет очень интересно». Интуиция подсказывает, что план сработает. Не зря же Белкус остановился. Кажется, внутри него уже что-то происходит. Монстр вдруг приоткрывает рот и издает что-то типа отрыжки. Тянет трясущуюся лапу к животу. «Похоже, у него несварение», — замечает Оксана. «Ты что-то закинул ему в рот?» «Ага», — качаю головой. «До меня дошло», — восклицает Сергей. «Это семя тех лесных ублюдков, я прав?» «Именно. То есть сейчас прямо в нем пророс...» И не успевает Сергей договорить, как из макушки Белкуса будто рог пробивается ветка. А после они начинают прорываться изо всех щелей. Изо рта, носа, ушей, глаз. Некоторые ветки даже сумели пробить себе дорогу через живот и грудь. Монстр неуклюже шагает вперед и, запнувшись на ровном месте, с грохотом падает на бок. И больше не издает никаких звуков. Лишь покрытые буйной листвой ветви продолжают шелестеть, появляясь из новых и зачастую очень неожиданных мест. «Фу, какая мерзость!» — морщится Алена. «И правда отвратительно!» — замечает Лера. «А по-моему, прикольно!» — восклицает Андрей, но, вспомнив казус со штанами, поправляет их рукой и отходит подальше. «Ну дела!» — вздыхает Петрович. А я к решающей битве готовился. Даже метку повесил. «Это ты в него то самое семя закинул?» Теперь, хоть и с большим опозданием, произошедшее доходит до Пети. «А что, так можно было, что ли?» «Оказывается, да». Пожимаю плечами. Не уверен, правда, что система позволит так делать каждый раз. Но хотя бы один — это уже большая удача. И теперь, когда месть системе свершилась, и портящая репутацию белочек-чудовище побеждено, пора закругляться. Во, и система мне говорит. Третий этап завершен. Задача выполнена. В следующую секунду по глазам бьет синяя вспышка, и нас телепортирует обратно в деревню. Естественно, тут же обращаюсь к уведомлениям, ибо до жути интересно, какая награда ждет за прохождение рейда. Поздравляем! Ваша группа завершила рейд «Разрушенный перекресток». Награда: эликсир лечения 100 штук, эликсир маны 100 штук, эликсир энергии 100 штук, карта снаряжения 1 штука, карта оружия 1 штука. Поздравляем! Вы получаете 11 уровень. Вы получаете 11 очков развития. Все эти эликсиры автоматически отправились на групповой склад, то есть их можно считать общей наградой. А вот уже фиолетовые карты со снаряжением и оружием за босса оказались в моем инвентаре. У остальных точно так же. То есть за подобные рейды с монстрами выпадает строго фиксированный лут. Что, с одной стороны, исключает приятные сюрпризы, но с другой — вносит стабильности. А это отлично. Естественно, помимо этого, мы получили целую кучу и других карт, что появлялись в инвентарях сразу после убийства монстров. Использую я их для того, чтобы купить чего-нибудь полезного на аукционе. Также я получил новый уровень, что стало неожиданностью. Все-таки 10-й заработан относительно недавно, а тут всего один рейд и уже 11-й. Хотя, учитывая количество монстров и их уровень... После того, как мы разделили между собой эликсиры, я занялся распределением очков развития. Характеристики. Сила — 80, ловкость — 100, выносливость — 80, энергия — 90, скрытность — 35, хладнокровие — 35, восприятие — 35. С классовыми характеристиками однозначно беда. Уж чересчур они отстали от основных. И, к сожалению, сейчас ничего с этим не поделать. Можно, конечно, поднять до 40 очков хладнокровия, так как его лимит разблокирован, но эффект от этого выйдет мизерный. Не стану. Так, стоп. А хладнокровие, оказывается, не до 40 очков разблокировано, а до целой сотни. Похоже, случилось это из-за открытия всех доступных видов устойчивости. Отличная новость. Думаю, с остальными классовыми характеристиками в будущем случится так же. Но характеристики все-таки сейчас трогать не стану. Дождусь прихода городских кланов, чтобы как следует настругать прогнивших людишек. И тогда, наконец, получив уйму очков, прокачаю способности, отвечающие за классовые характеристики, а вместе с ними и сами характеристики. Основные же характеристики слишком ровные, и портить их не хочется. Значит, прокачаю какую-нибудь способность. Способности. Улыбка маньяка — 3-й уровень. Шаг сквозь тень — 3-й уровень. Огненное усиление — 3-й уровень. Ледяное усиление — 2-й уровень. Невидимость — 3-й уровень. Сканирование — 3-й уровень. Устойчивость к ментальным атакам — 3-й уровень. Устойчивость к стихийным атакам — 3-й уровень. Устойчивость к демоническим атакам — 3-й уровень. Хирургическая точность — 3-й уровень. Прицельный бросок — 1-й уровень. Скопилось их пугающе много, как бы не запутаться. Зато выбор, думаю, очевиден. Как и хотел, прокачаю прицельный бросок. Даже по цифрам выходит идеально. 11 очков развития, и я получаю 3-й уровень. Поздравляем! Уровень способности «Прицельный бросок» повышен до 3. Прицельный бросок — 3-й уровень. При броске основного оружия оно прилетает точно в цель, которую вы наметили. Количество целей повышено до 5. Максимальная область действия — 100 метров. При повторном использовании оружие возвращается к вам. Воу! Дистанция аж до 100 метров выросла. Теперь это точно перебивает телепортацию. Да еще и количество целей подросло. То есть одним броском я могу убить сразу 5? Интересно поглядеть, как это будет на практике. Кстати, в связи с этим в голову пришла одна мысль. А что если сначала активировать огненное либо ледяное усиление, а потом бросить ножи? Так сказать, совместить две способности. Думаю, должно получиться. Как минимум, причин для обратного не нахожу. Значит, в следующий раз обязательно попрактикуюсь. Когда я перешел к фиолетовым картам снаряжения и оружия упавших с босса, меня ждало разочарование. Все-таки теория насчет помогающей до 10 уровня системы оправдалась. Карты больше под меня не подстраивались, а удача показала средний палец. В качестве оружия снова выпала ерунда. Для меня ерунда. Ей оказался какой-то навороченный дробовик, который я передал Сергею. Ему тот пришелся впору, и он сильно обрадовался. Сказал, что обязательно клонирует его своей способностью. Ну а я... А я остался с носом. Карта снаряжения тоже подвела. Одежда, увеличивающая интеллект и дух. Причем полный комплект. Заменять им мой, хоть и с меньшим уровнем, я не стал. А иначе бы потерял кучу ловкости с силой. Хотел отдать комплект Оксане, ибо ей он подходил как нельзя кстати, но в ее карте оказался точно такой же. Беда. Пришлось выкладывать комплект на аукцион. Я запросил за него совсем немного. Каких-то 100 карт продовольствия, 25 синих с оружием и 15 синих со снаряжением. Что удивительно, покупатель нашелся почти сразу, и 5 минут не прошло. Я обрадовался, так как все-таки упавший лут хоть так, но пригодился. Сразу после занялся поиском ядов на том же аукционе. Стоили они совсем немного, и я прикупил себе около 50. На ближайшие пару недель должно хватить. Из интересных — смертельный яд. Если он проникает в кровь существа, то в течение 3 минут наносит ему урон. 20% от здоровья за все время действия. Не так много, конечно, но как дополнение просто отлично. Причем этот яд я планирую наносить только на один клинок. На второй же все тот же замедляющий. Таким образом, атакуя двумя лезвиями, я буду накладывать на враждебную цель сразу два эффекта. А с возможностью бросать ножи, это делает из меня очень опасного противника. Видимо, дальше фантазии у меня уже иссякла. Потому что больше ничего интересного, что можно приобрести на аукционе, я не придумал. Снаряжение и оружие, которые могли бы мне пригодиться, стоили непозволительно много. Примерно за такую же одежду, что сейчас на мне, продавец предлагал... Да я и чисел таких не знаю. В общем, даже если я украду все карты жителей нашей деревни, даже и трети не насобираю. В общем, использовать аукцион для покупки подобного не вариант. Но тогда что же можно прикупить? Зодиак. Вещи, за которые пришлось отдать пару десятков карт с продовольствием, нашлись довольно быстро. Стоило только ввести в поиски слова «кровать» и «контрацептивы». Впрочем, сначала об этом речи и не шло. Просто Алена предложила отметить наедине наше успешное прохождение рейда. Кто ж знал, что все не ограничится одними поцелуями, как в прошлый раз. Мы взяли бутылку вина и вечером снова отправились посидеть на живописной клумбе во дворе почившей тети Кати. Но слово за слово, касание за касанием и романтичный вид, теперь не такой романтичный из-за деревьев, на поляну, перестал нас интересовать. Зато резко вырос интерес друг к другу. Когда алкоголь закончился, было решено переместиться в дом. Благо, что двери в нем закрывались. Да и в целом убранство выглядело уютным. Видимо, серокожие и прочие монстры не особо часто сюда заглядывали. Единственный минус — кровать. Она была только одна, да и та сломанная. Я полез на аукцион и прикупил там нормальную, двуспальную, вместе с мягким и свежим бельем. Старье отправил в пространственный мешок, привет зверю и удачной ему ночки, а на освободившееся место призвал обновку. Еле успел притормозить перевозбужденную Алену, чтобы еще раз заглянуть на аукцион за вторым предметом. Вторым, но по важности первым. Распаковав его, мы приступили к делу. Ну, приступим, как говорится. Главной проблемой, что стало для меня неожиданностью, оказалась огромная сила. Мои характеристики значительно превышали Аленины, а потому приходилось сдерживать себя, дабы не навредить девушке. В пылу эмоций это удавалось все труднее и труднее. В один момент я, сжав тоненькое запястье чересчур сильно, сломал его. Да, буквально сломал. Алена вскрикнула, но из-за болевого шока или чего-то еще сильной боли не ощутила. И пока Таня разрослась, я дал выпить Алене целебного эликсира. После небольшой заминки мы продолжили. Очень скоро я понял, что сдерживать теперь придется не меня, а Алену. Девушка разошлась не на шутку, забывшись от алкоголя и страсти. Из-за ее частых и мощных прыжков проломился пол. Мы вместе с кроватью полетели на первый этаж. Секунд на 10 повисло неловкое молчание, а потом мы одновременно разразились безудержным смехом. «Не думала, что быть сильной так проблемно», — тяжело дыша произнесла Алена. «Еще какая?» — ответил я, глядя на обнаженную женственную фигуру. Эмоции от казуса тут же отошли на второй план, и я прильнул к Алене. Снова погрузившись в сравнимое с магией состояние, не сразу заметил, что пришло новое уведомление. «Сработал датчик Петровича, отслеживающий приближающиеся к деревне цели».